Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песен 7, глава 5, Прохлада, святой сын Хирани Кашипу, текст 33, 34 и 35. Итьюктво паратам путрям, Итьюктво паратам путрям, Хираньякашипуруша, Анхикритатма сватсангам, Анхикритатма сватсангам, Нирасьята махитале, Нирасьята махитале, Ахамаршарушавишта кашай бхуталочана, Вадхятам ашваям вадхьо, Никсараята найритахам. Яме бхратриха соямам хитва свансухридодхама питривьяхантум падайо вишнурдасават арчати. Перевод стихов. Сказав это, Махараджа Прохлада замолчал, и Хираньякашипу, ослепленный яростью, сбросил его со своих коленей на землю. От возмущения и гнева глаза у Хираньякашипу стали красными, как расплавленная медь, и он сказал своим слугам: «Заберите от меня этого мальчишку, о демоны! Он достоин смерти! Убейте его сейчас же! Этот мальчик Прохлада – убийца моего брата, ибо он отверг свою семью ради того, чтобы словно простой слуга преданно служить нашему врагу, Господу Вишну». Комментарий в божественной милости Шри Шримада Ачхебхактисиддханта Свами Прабхупады. Хираньякашипу назвал своего сына, Махараджа Прохладу, убийцей Хираньякши, поскольку тот преданно служил Господу Вишну. Здесь подразумевается, что Махараджа Прохладу ожидало освобождение Сарупья. И в этом смысле он был подобен Господу Вишну. Вот почему Хираньякашипу решил убить Прохладу. Преданным вайшнавам уготовлены такие виды освобождения, как сарупья, салокья, саршти и самипью, тогда как майвади рассчитывают обрести освобождение, называемое саюджи. Но если человек получил лишь саюджа мукти, его положение не вполне надежно. Гораздо надежнее положение тех, кто обрел сарупья мукти, салокья мукти, саришти мукти или самипья мукти. Они находятся в полной безопасности. Хотя на Вайкунтхе преданные Господа Вишну или Нараяны находятся на одном уровне с ним, они прекрасно знают, что Господь их повелитель, а они его слуги. Сказав это, Махараджа Прохлада замолчал. И Хираньякашипу, ослепленный яростью, сбросил его со своих колен на землю. От возмущения и гнева у Хираньякашипу стали красными глаза, как расплавленная медь. И он сказал своим слугам: «Заберите от меня этого мальчишку, о демоны! Он достоин смерти! Уберите его сейчас же! Этот мальчик, Прохлада, убийца моего брата, ибо он отверг свою семью ради того, чтобы, словно простой слуга, преданно служить нашему врагу, Господу Вишну». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гейна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасингубьяхевача патитанам павайнибьо Вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы обсуждаем эти аспекты, связанные с логикой Писаний и с моралью Писаний. Поскольку мы изучаем философию, мы не всегда понимаем, что такое гносеология, как гносеология может быть для нас казаться, что чем древнее, тем авторитетнее. Но Прабхупада говорит, очень много есть историй очень древних, но они не авторитетны. Или иногда мы считаем, что гносеология – это какие-то сезонные вещи. Они авторитетные, но авторитетны лишь в сезон и так далее. И гносеология может для нас выглядеть как некая такая странная вещь, очень противоречивая. И поэтому мы можем думать, почему же такое противоречие между религиозными системами существует. Одни воспринимают источником знания Адаму и Еву, оттуда идут, все идет. Другие только после потопа. Третьи только по отношению к пророку, пришедшему только в их народ. Четвертый, потому что они родились в той же местности, или потому что когда-то, некогда кто-то принял, тысячу лет назад, их авторитет это принял, и поэтому они тоже. И разные представления о гносеологии сбивают с толку искателя, поскольку он не может понять. Он знает, что гносеология это какое-то авторитетное, нужно откуда-то из авторитетной системы брать, из авторитетного источника. Но этот авторитетный источник уже относителен. Относительно кого? Относительно чего? Относительно своей нации. Место, вот мы сейчас говорим, слышим часто, вот, что люди в России должны быть христианами, потому что христианство здесь тысячу лет. Это практически претензия на гносеологию. И они богословы, ученые, они доказывают, в лучшем случае пусть будут христианами, но ни в коем случае не язычниками. Другие, наоборот, мы видим в науке, они говорят, как же, дохристианская Россия, язычество, там, то, сё, пятое, десятое, там, Киевская Русь, вегетарианство, там, колядки, там, то, сё, пятое, десятое, начинают... Но они замыкаются опять на чем? На славянской народности, то есть на славянизме славянофилы. Они говорят, славянский народ самый древний, а почему? Они обусловлены своим славянизмом. Одни обусловлены там некой древностью тысячелетней, а другие говорят, да, мы дальше шагнем в своей гносеологии. Мы найдем корни славянофильства, да, то есть славянофилы, они ищут, когда, откуда взялся славянский народ, что это сва, птица, а птица сва, она носитель крышения, туда-сюда. И значит, наш народ, несомненно, связан с крышением, с вышением. И вроде бы кажется, все, теперь уже все понятно, нашли. И люди, приверженцы ведической культуры, думают, о, точно, нашли. Значит, славяне прародители всего человечества. Как фашисты, они сделали себя, так сказать, потому что рунические все знаки у них на петлицах, на погонах, на флагах, рунические знаки и ведические знаки, там, свастиаста, то, все, пятое, десятое. Магия сплетенная, это как бы тантра, ведическая тантра сплетенная, так сказать, с Бхагавадгитой, со всеми остальными вещами. Понимание определенное, истинный ариец, характер нордический, морально устойчив там, и так далее. Пахнет мылом всегда. И люди, несомненно, сбиты с толку, они начинают вступать в противоречие. Японцы говорят, что они, так сказать, в основе гносеологии стоят, их культура, их знания. Боги бросили меч, оттуда произошли самураи, и так пошло-поехало. Великие воины, которые ничего не боялись. Викинги говорят, да нет, мы с древних времен, там, кстати, норвежские народы, скандинавские народы, там, со своей Калевалой, и так далее, и так далее. И каждый претендует на гносеологию, но где же она? Но и мы видим, что гносеология не должна быть обусловлена. И поэтому ученый, который обусловлен какими-то определенными представлениями нации, народности, потому что нас всех воспитывают, мы воспитываемся сами в какой-то традиции, в семье, какой-то нации, какой-то государственности, мы уже с детства получаем определенные чувства. Приятные, неприятные чувства, мы получаем определенные чувства, хорошие, негативные чувства, позитивные чувства и так далее. И порой на нас знание не так и влияет, поскольку чувства уже сформированы в детстве. В детстве все сформировано. И поэтому мы как бы так очень странно можем относиться к кому-то, очень странно принимать что-то. Как вы наверняка заметили, когда вы что-то людям рассказываете, и они это принимают, но когда они узнают, что это извет, они сразу отвергают. Таким образом, можно видеть, что они обусловлены не истиной, а обусловлены формой. Обусловлены нацией. Если мы говорим, что об этом сказали, допустим, какие-то другие национальности, то это сразу отвергается. Но если это наше, вы просто можете это проверить. Говорить что-то и сказать, так сказал Ленин. И те, кто Ленина принимали слепо, они примут и веды. Если их сказал Ленин. Понимаете, да? То есть истины для них зависимые. И точно так же гносеология. Если мы видим, что люди в древности только ищут гносеологию, значит, какие-то истины должны быть самыми древними. Если там... Но, говорится, гносеология не связана ни с древностью, ни с чем. Она связана с авторитетностью. Что значит авторитетно? Это должна быть истина. Авторитетная вещь. И поэтому мы говорим, что не по возрасту мы авторитетов выбираем, так же, как гносеологию, не по древности выбирают, а по авторитетности. Что же авторитетным является? Авторитетным являются отношения. И мы здесь с вами вчера обсуждали, здесь как Прабхупада описывает в комментариях, что человек развивает веру в Гуру и Кришну. Он авторитет не потому, что он старше всех, образованнее всех, аристократичнее, а... как это, лексикон его более культурный, чем у всех остальных. Здесь четко описывается, почему мы отвергаем Шримад Бхагаватам в угоду своим чувствам и другим начинаем других всех обманывать. Что вот этот человек грубо говорит, поэтому он неофит. Мы даже не учитываем его отношение с гуру, его веру в гуру и в Кришну. Мы начинаем тут же объявлять его неофитом. Раз он не там нас задел, значит, он уже не авторитет. Потому... И мы начинаем искажать шастры, даже не понимая, что мы действуем как смарты какие-то, как вот в Индии. Они говорят, это млечхи и все. Какая разница, какие там, как они любят Бога? Не могут любить млечхи Бога. Только индусы могут любить Бога. И я вчера, ну, немножко как бы так высмеивался. Так говорю, есть кто такие среди нас преданные, которые говорят, в жилах индусов течет сознание Кришны. А вот в жилах монголов течет мясо. Что за чушь? И тогда внутри искона появляются вот эти личности, что аристократичная личность, мы считаем ее более продвинутой, потому что ее лексикон более правильный, она более культурно выражена. То есть мирская этика сильно развита, очень сильно развита мирская дипломатия, мирская тактичность и так далее. Почему? Потому что все это материально выгодно. И людей приучили к многим вещам, что нельзя говорить с человеком нехорошо, иначе ты гвоздь вбиваешь в его сердце. Потом даже если ты гвоздь вытащишь, дырочка останется, обида будет в этом человеке сидеть. И Прабхупада говорит, и они в угоду мирским людям начинают истину что делать? Искажать. Как торговки рыночные. Они искажают истину в угоду вот этим мирским представлениям. А где остаются дырочки? В сердце разве живого существа? В тонком теле, с которым оно себя отождествляет? Потому что в самой душе дырочки не остается. Но пробить чакры, как вот все знают экстрасенсы, элементарно. Пробить там тонкое тело, вот дырочек там будет море. Но бхакти-йога предназначена для растворения тонкого тела вместе с дырочками. И с гвоздиками. Если тело будет растворяться, то и гвоздики свалятся. Понимаете, вот они держатся на тонком теле. Вот эти все обиды, все, вот представим, вот там все. Вот оно держится. И человек, кто-то занят тем, чтобы эти гвоздики вытаскивать. У себя или у других. Но если тело, то есть сама основа, в которую они вколочены, исчезает. Вот представьте, что вы в доску вбили гвозди, а доску подожгли. Что произойдет с гвоздями? Надо их вытаскивать. Нет, потому что доска сгорела вместе, даже если гвозди не сгорели, они упали, все. Они уже не в доске. Просто не надо туда вколачивать новые. Надо заняться не вколачиванием или вытягиванием гвоздей из доски. Нужно поджечь доску. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, как огонь сжигает дотла дрова, так и что? Это трансцендентное знание дотла сжигает эту всю проблему. Потому что нету основы, в которую вбивать. Поэтому какое-то оскорбление, обида, не во что ее воткнуть. Потому что человек очистился, он в сознании находится. Поэтому это не вбивается ни в ложное эго, ни в какие-то его материальные желания. Не во что вбить, не затронуть человека. Потому что не за что так хвататься. А в душу вбить бессмысленно, бесполезно. В душу ничего не вбивается. Душа, так сказать, либо принимает, либо отвергает. А вбить в нее ничего нельзя. Вот почему говорится, обида на воде, обида на песке, обида в скалах. Потому что мудрец, тонкое тело растворилось, туда хоть сколько-нибудь, то есть там как бы прообраз вроде есть чего-то, туда оно раз и постоянно. Дурачку там что-то можно закрепить, оно потихоньку. А этому вколотишь, так все, потом даже вытащишь, он все ходит. Потому что дырочка осталась. Рана, как они говорят, сердечная рана, шрам остался на сердце. На сердце ничего не остается. На материи только остаются шрамы. На материи радиация держится, на материи держится электрофорез, и все остальное держится на материальном теле. А когда материи нету, на душе это не держится. Никакая обида, никакие проблемы, деньги на ней не держатся, ничего, никаких. Потому что все это держится на материальных представлениях, на материальной основе. И люди, когда понимают это, они не обижаются поэтому. Ну что, говорят, ну что вколотили еще раз мне в ложняк это, поэтому мне и больно. Вместо того, чтобы гвозди оттуда вытягивать, надо от ложняка избавиться, и вместе с ним и гвозди свалятся. И человек понимает, поэтому Джада Бхарата очень хорошо понимает, возникли волны недовольствия, ну успокоился человек, чем проблема-то? Вбили-то не в душу, а куда? В то, что я сформировал своей материальной деятельностью. И чем больше я материалист, тем сильнее меня задевают какие-то те вещи, которые обращены не к душе, абсолютно не к сознанию, а к моим. Для чего тело нужно? Получать плоды своей мирской деятельности. Все время речь идет о материи. И поскольку я отождествляю себя с телом, поэтому мне обидно, поэтому мне скорбно, поэтому я обижаюсь, поэтому я стремлюсь гадить, потому что я привязан к телу. У меня телесные концепции жизни. И поэтому в шастрах говорится, когда человека оскорбляют, он должен задуматься, кого оскорбляют? Мое тело, мой ум, мой интеллект, мое ложное эго. И если я это, тогда я должен сражаться. Но если я что-то другое, я должен не обращать на это внимания. Я должен лишь обратить внимание, что меня это задело. Значит, я еще не такой продвинутый. Меня это задело. И так человек диагностируется в разных ситуациях. Поэтому Кунти и говорит, эти горести, эти проблемы, они на самом деле заставляют меня действовать. И поэтому мы видим, что продвинутая личность или то, что описывают в шастрах, почему восхищаемся этими людьми, должны понять их мораль. Мораль. Итак, мы гносеологию не можем правильно постигнуть, поэтому говорится, что неофита легко сбить с толку. Если ему привести, что 25 тысяч лет назад что-то было до Курукшетры, он это примет. До Курукшетры, потому что это. И Прабхупада в книге описывает в Бхагавад-гите в комментарии, что, по сути дела, ну, по крайней мере, 2-2,5 миллиона лет Бхагавад-гита в человеческом обществе. А кто-то раз и найдет, что 10 миллионов лет назад было. И те, кто привык к древности, они тут же отбросят Бхагавад-гиту и примут какую-то более древнюю систему. Почему же так происходит? Потому что человек не очень хорошо понимает, что же гносеология. Гносеология – это авторитетность в первую очередь, а не древность, не сезонность, не национальность, народность. Это авторитетность. А авторитетность – это означает то, что связывает чистой любовью с Богом. И поэтому сразу в начале Шримад Бхагаватам объясняет Прабхупада, что является, как гносеолог, то есть ученый должен найти, что авторитетно. А что является авторитетным? То, что позволяет постигнуть истину. Не как-то к данной ситуации приспособиться. Это не истина. потому что она заставляет приспосабливаться. Отношения с кем-то не портить. Но у человека портятся отношения с кем? С Богом. Таким образом, люди выдумали этикет, такт, мирское, все вот эти законы, не учитывая кого? Своих отношений с Богом. Как им будет лучше, такие законы они создали. Как им будет выгоднее, такие тактические действия, такт, лексикон, как приятно будет им. И это узаконили и отвергли законы, как им неприятно. Духовные законы. Духовные законы, как наслаждать Бога и как к Нему вернуться. А мирские законы, как наслаждаться самому. А чтобы наслаждаться самому, нужно Бога что? Забыть. А если и помнить о нем, то только как? О существе, которое предназначено для наших чувственных наслаждений. Что мы ему должны служить только для того, чтобы он нам все давал здесь. Для чего? Для своих чувственных наслаждений. Таким образом, не сколько мы для него существуем, сколько он для нас. Как дети, они всегда думают, что родители обязаны. И поэтому разное представление есть. Говорится, дети зависимы полностью, а родители нет. И можно видеть, как продемонстрировать. Отец с матерью, отойдет от ребенка, и ребенок все. Ему говорят, ну кто от кого зависит? И он опять хочет с вами восстановить отношения. Ну вы же понимаете, для чего? Все же прекрасно понимают, для чего. Вернуть потерянные чувственные наслаждения. Не вернуть зависимость, то есть мораль, а вернуть что? Объекты чувств. Вернуть объекты чувств, как Индра, он хочет вернуть, ему нужен Кришна. Сакама, Бхакта, кто такой? Ему нужен Кришна, для чего? Он хочет преданно служить ему, но для чего? Чтобы вернуть чувственные наслаждения. Поэтому говорится, что в гуне благости люди очень сильно боятся греха. Потому что он отнимает что? Чувственные наслаждения. Вот почему Прабхупада говорит, что это также не является авторитетным, потому что человек такой мягкий, так правильно говорит, все, боится кого-то обидеть. Это гуна благости, все. Но почему он боится этого? Потому что это ограничивает чувственные наслаждения, и он прекрасно понимает это. Таким образом, в шастрах говорится, что преданные так не действуют. Они не боятся, что ограничится чувственное наслаждение. Они боятся оскверниться невежеством. И вот это, бояться страданий и не бояться наслаждений, и является проявлением авидья. Авидья-кама называется. Невежество, сформированное чем? Вожделением. Вожделение, сформированное невежеством. И вожделение, поддерживающее это невежество. Итак, оскверняется человек не потому, что он страдает, мы вчера с вами это обсуждали, а потому, что он наслаждается. Осквернился желаниями наслаждения. Поэтому говорится, что преданный не хочет никаких наслаждений. Не хочет наслаждений, но он также и не хочет страданий. Но когда нужно выбрать, он добровольно выбирает что? Страдания. Потому что добровольное избрание страданий называется тапасия. Она помогает, очищает человека. Но если человек вместо тапасии выбирает чувственные наслаждения, то он на самом деле оскверняется. И суть не в том, что он оскверняется страданиями. Он оскверняется чем? Чтобы наслаждаться, нужно забыть о своих отношениях с Богом. Он начинает наслаждаться только не отношениями с Богом, а отношениями с тем, что окружает его тело и он. И поэтому они такие в благости. И Прабхупада говорит, они поэтому становятся гордыми. Потому что они видят, что никто наслаждаться не умеет материально. Все попортили отношения с теми, попортили здоровье. А вот мы ничего не испортили. Мы всем друзья, всем такие. Все. Как вы думаете, Прабхупада говорил, какая самая гуна опасная? Мы думаем, невежество. Несомненно же, невежество очень опасная гуна, да? Потому что там страдания. Как вы думаете, какая на самом деле опасная? Почему говорится, что преданный лучше пойдет в ад, чем попадет в рай? Почему в шастрах это говорится? Значит, какая с позиции духовного знания куда более опасное положение? Какое? О, чем даже гуна невежества. Где в ад? И сознающий лично, то есть с позиции духовного авторитета, лучше занять самую отвратительную, неприятную, материальную, страдающую позицию, чем попасть в очень благоприятную, наслаждающуюся ситуацию. Потому что она так осквернит, что она порушит что? Мораль. Порушит нравственность. То, что достигается таким тяжелым трудом, такими аскезами, таким трудом мораль достигается. И поэтому говорится гносеология, потом логика. Что же за логика? И Прабхупада говорит, логика писаний. Ни в коем случае нельзя принимать логику обусловленных личностей. Потому что каждая обусловленная личность в своей обусловленности имеет совершенную, законченную, что? Логику, логическую канву или последовательность, цепь, схему. И они вам на доске так начертят, так вам дадут семинар, что это будет 100%. И все на основе чего? Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиты. Идеальный семинар, идеальный лексикон, идеальная дипломатия, такт, прекрасные слова. Все, не надо ссориться, потому что будем страдать. Зачем всем страдать? Любите друг друга. Счастье. И человек, сбитый с толку, поскольку мы все обусловлены, мы это сразу принимаем за истину, потому что это приятно. И мы не можем понять, что же такое нам проповедуют, кто-то нами недоволен, почему, что ж такое-то? Мы же такие уже приятные, мы уже вообще никого не критикуем, ничего, потому что за это же страдать придется. Что-то ляпнул, мы все уже не страдаем, значит мы продвинулись, у нас нет кармы. Это и называется карми. Это и есть карми. И мы мним себя преданными. И поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавадгите говорит, тот, кто не научился отказываться от плодов своей деятельности, никогда не может различить, где духовное, а где материальное. Не способен это внутренне воспринять. Поэтому он всегда боится, что исчезнут богатства, женщины, что-то. Но он не боится, что исчезнет мораль. Он не ценит мораль. Он ценит все, что благоприятно не для души, а для тела. И боится это потерять. И поэтому мы видим, какой-то человек теряет положение, чтобы сохранить мораль. Отказывается стать подонком в ущерб своей жизни, здоровью, в ущерб своей семье, но не идет на такое. Почему? Вот они, продвинутые личности. Это аморально. То есть это авидья. Невежественно. И Прабхупада приводит пример садху. Те, кто хотели его убить, критиковали, всякое разное. Ни одного гвоздя им не удалось вбить в него. И Прабхупада говорит, они вбили ему в руки гвозди, вбили. Но они в него-то не вбили, потому что он себя с телом что? Они били его тело там 39 раз, его там хлыстом захлестали этого Христа, оплевали, оскорбили все его действия, поступки, мотивы. А он не ощутил ни одного гвоздя. С чем себя отождествлял, кем себя считал. И поэтому Прабхупада говорит, они совершили великое оскорбление. В чем же было оскорбление? В чем же вайшнава апаратха, в чем оскорбление гуру или садху? В том, что мы думаем, что его таким образом можно задеть. И кто такой не садху? Кто задет этим? Кто этим заделся? И задетость вылилась во что? В желание искать недостатки. Сразу. Гнев, но гнев человек сдержал, потому что он думает, если я сейчас раскричусь, все будут думать, что я не продвинутый. Все очень логично, вы почувствуете. Все так здорово. Так вот, знанием являются вот эти вещи, когда мы анализируем это. Мгновенно в глазах светит знание, что я, может быть, и боюсь разораться, но лучше разорусь и успокоюсь, чем что сделаю. Сдержу и превращу это в обиду. Тух-тух-тух-тух. Гвоздь. Все. И он, значит, есть во что его вколотить. Человек чувствует, как задето. Что задето? Тонкое тело. На чем жиздится тонкое тело? На чем? На ложном эго. На ложном эго. И в итоге каждый раз, когда мы чем-то задеты, вот это ощущение задетости, это и говорит, что задели опять кого? Душу нашу, нас, нашу ложную концепцию жизни. Еще раз задели наше невежество, которое нам очень и очень дорого. Дороже, чем все на свете. Еще раз. И это сразу превращается в обиду. На жену бы я бы разорался. А на начальника? Ну ладно. Смиренно приму. Нет смирения, потому что поселилось что? Обида. Потому что вы не можете орать на начальника, вы от него зависите. И кажется, что вы смиренный. Кому? Вам особенно. И окружающим. Но вы затаили обиду. И поэтому мы видим, как в фирмах разных, в разных организациях всегда критикуют подчиненные кого? Улыбаются, кланяются. Начальство критикует. Из-за чего? Из-за разных обид. Потому что гневаться на него невозможно. Потому что если он увидит, что вы на него разгневались, или услышится. И поэтому в каждой системе существуют сплетни, клевета, все вот это собрание, кто с кем что. И вот это вот вся начинается, вся эта вот вся бодяга эта разводится. И люди начинают этим жить. Вот что такое мирская жизнь. Люди вот этой всей бодягой живут. Их умы на этом сконцентрированы. Как найти недостатки в начальнике? И они будут говорить, он там им коляску не купил, он нарожал детей, он два раза был, он тут обманул, он там то сделал, он так. И они сконцентрированы, потому что в них скопилась обида, то есть гнев, который они сдержали из-за зависимости. То есть таким образом гнев не сдержался. Он просто приобрел другую что? Форму. И самое интересное, он стал еще более сильным. Почему? Как же он стал сильным? Как же он стал сильным? Правильно, он принял тонкую форму. А тонкая природа, как вы думаете, что? Разораться или обидеться? Что круче? Какой гнев круче? По своей природе. Что дольше? Вот каждый из вас наверняка это испытывал в жизни. Что дольше в нас сидит? Обида или вот а потом ой, прости, и все. Что дольше остается у нас? Обида. Таким образом, кто усилил гнев? Сами. Мы его усилили. Обида усиливается еще сильнее, если человек не простил. Вот почему там в Бхагавад-гите говорится умение прощать. А что же мы прощаем-то? Обиды. А мы не умеем прощать. Мы опять же ее что делаем? Внешне просим прощения. Не умеем. Что значит умение? Не завидовать, умение прощать. Умение? Не способность, а что? Умение. Таким образом, умению можно только научиться. Умению можно научиться. Человек что-то не умеет? Его можно научить. Как это говорят? Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. И вот говорится, можно коня подвести к водопою, но нельзя коня заставить пить. Таким образом, заставить не испытывать чувство обиды невозможно. Можно даже все это объяснить, но если человек не хочет, не понимает, что это обязательно нужно сделать, извиниться, обязательно, кому это выгодно? Ему. Потому что гнев – имеет по себе природу какую? Разрушение. Вот в чем дело. И кого, и чего? Самого человека. И человек, и поэтому Прабхупада говорит, никто не знает собственного блага. И поэтому для вашего блага извинитесь. Но все думают, ладно, я перед ним извинюсь для его блага. И это означает, что человек извиняться просто что? Не умеет. Он не понимает. И мнит себя знающим. Я пошел, извинился. Но вся проблема, разрушение осталось в сердце. Помнишь, да, я тебе это объяснял? И люди ничего не могут понять. Почему джапа не работает? Почему вкус потерялся? Они же извинились. Но они это сделали неправильным образом. Это как телевизор включать неправильно. Вот представьте, он в розетку не включен, а вы его правильно по всем стандартам включаете. Он будет показывать? Или как в этой истории, гребсти веслами, не отвязав лодку. Очень здорово, дружно, сотрудничая. Все в такт, и очень все выдохли, все очень искренне гребли. А лодка-то оказалась привязанная. Никуда никто не уплыл. Но внешне все было идеально. Так вот человек внешне бросает на гуру пуджи лепестки, и внешне к божеству уходит. Все изображает цирк этот весь. Весь этикет и все остальное. Но каждый через 10-15 лет приходит к выводу. Нифига никуда не продвинулся. Почему? Не ту проповедь слушал. Не тех проповедников принимал. Не с теми людьми общался. Все искал приятное вместо полезного. Все изложено в эго действовал. И поэтому Бхактистан Сарасвати говорит, мы лишь надеемся на процесс. Почему мы не надеемся на особо на лекции, на что? Мы надеемся на процесс. В процессе очищения человек начинает сначала видеть, что он нифига никуда не продвинулся. Он начинает бить в колокола. Естественно, он начинает осуждать всех окружающих. Но на самом деле, кого нужно осудить? Себя. Я никогда и не искал этой морали. Я искал чувственных наслаждений, даже в преданном служении. Я искал чувственных наслаждений. Я искал улучшения семейной жизни. Искал то, я искал все. Я никогда не искал морали. Я всегда судил людям, курит, не пьет, не ест мясо. Все, значит, продвинутый. Я не обращал внимания на их мораль. И поэтому я всегда был сбит с толку регулирующими принципами свободы, чрезмерными усилиями, изучением множества литературы, схематичный и научный лексикон и так далее. И в итоге моя мораль-то, я улучшился всяко разно, но моя мораль осталась прежняя. А отречение и привязанности держится только на чем? На морали. Потому что мораль сформировано на ценностях жизни. И поскольку ценности не изменились, а изменилась полностью форма, а время-то прошло, и когда вы просто стоите, а что-то движется, вы где? С ним впереди или позади? Вы остаетесь позади. И очевидная деградация. И человек думает, столько сил, столько усилий, столько всего. А морали? Отречение он не находит, но он никогда не задумается, что в итоге прогресс-то в нравственных качествах, в морали. 26 качеств вайшнава. И понять их, понять, о чем говорит Прабхупада, для человека привязанных. И все приняли эту книжку, думая, что понимая. И что стали? Они приняли ее по форме. И абсолютно не приняли ее как? По духу. Итак, люди гоняются за популярностью. Мы видим, как какие-то люди также, проповедник какой-то нравится, и они ему подражают. Значит, они что, приняли его мораль, его дух, или приняли его привычки, формы, информацию, как вот он это подает и все остальное. И думают, вот так теперь так же нас будут все любить. Вы понимаете, да, что происходит? Никто не обратил на его мораль его. Что это все сформировано определенной моралью. Вот почему говорится, нельзя подражать, нужно следовать. Потому что только в процессе следования мораль можно получить. Это фундамент всего. Вот почему говорится, гносеология, логика, метафизика и что? Этика. А что такое этика? Мораль, конечно. А что такое мораль? Это ценности какие-то. Что я боюсь какие-то свои отношения разрушить. И поэтому Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Если вы хотите в моих глазах победить, а не в глазах противника, вы должны следить не за тем внешним, что, как это внешне произойдет. Вы должны следить за моралью, которой я привлекаюсь в преданном. И здесь мы читали, что преданный никогда не может быть аморальным. Но материалисты, проповедники, говорят, что прелюбодеяние аморально, алкоголь аморален, мясоедение аморально. Но в шастрах говорится совсем другое. Аморально что? Наслаждаться этим отдельно от Кришны. Наслаждаться аморально. Но если человеку необходимо для служения что-то сделать, это не просто не аморально, это преданное служение. Вот почему Кришна говорит Арджуне: даже убивая не навлечет на себя греха. Даже убивая не навлечет. Какой там? Таким образом, грех он не в вине, не в сексе, не в деньгах, не в почестях. А где? В желании получить это для чувственных наслаждений. Вот кто аморальная личность. Вот кто гаденыш. Гаденыш не тот, кто пьет, курит, прелюбоденничает. Гаденыш тот, кто не пьет и не курит. Для чего? А? О. Поэтому Прабхупада говорил: на самом деле мы не вегетарианцы нафиг. Чего за болтовня, что мы вегетарианцы? Мы кришнатарианцы. Нам всем охота и пить, и курить, и там то все. Но зачем? Мы не хотим, чтобы Кришна был недоволен. Как я вам говорил вчера про мусульманина одного, который сказал: я хотел развестись с женой, понял, что я ошибся. Такая дура, он так разную критиковал. И потом сказал: но я взял Коран и вдруг нашел. Он так настроился, он очень сильно хотел поступить по-божески. И он тут же говорит: я открываю Коран и прямо мне в лоб. Вот кто-то, если когда-нибудь пытался, вот говорится, когда человек вожделеет, он открывает Писание и точно в лоб ему: правильно делаешь. И когда садху хочет предаться, тоже открывает и сразу ему в лоб: как предаться? И они такие друг друга понимают: точно в Писании, точно, да, и в Писании. Вот почему противоречие. Потому что что вы хотите, то вы на этой странице и найдете. А все думают, что это в Писаниях написано. Хотите вы найти недостатки в поступке человека? Вы их найдете. Тот, кто на это же смотрит с желанием увидеть преданность, он в этом же поступке, в котором вы разочаровались, он в этом поступке найдет для себя преданность. Вот что происходит. В каждой неблагоприятной сделке Прабхупада говорит: увидит, что благоприятный для себя результат. И он прочитал в Коране, что Аллах не запрещает развод, но развод его просто не радует. И он сказал: когда я это узнал, я не развелся. Во мораль, а! Вот это да! Я думаю, я тогда сразу начал постигать, почему Прабхупада говорит: мои многие друзья мусульмане чистые и преданные. Вот когда можно понять, почему Прабхупада говорил: Христос наш гуру. Прости им, ибо они не ведают, что творят. А, оказывается, в каждой религии связано с Кришной, и Кришна доволен ими. Потому что каждая религия, оказывается, объединена между собой. Единство и различие религий. Различие в формах, но единство в морали. Побивать камнями за грех — это аморально тем, кто сам что? Не чист. А чистый камнями не кидается. Вот вам мораль какая. Итак, люди, которые заняты служением таким, они могут швыряться камнями. Почему? Потому что они не испытывают к этому человеку что? Антипатии, пристрастия. И вот почему говорится: нужно найти беспристрастную личность, чтобы что-то выяснить, кто там из них прав, кто-то виноват. И ни в коем случае не искать какую личность, которая к вам испытывает симпатию, а значит, поскольку вы симпатичны, значит, к тому, кто вам не симпатичен, он будет что испытывать? Антипатию. Как же этого человека можно рассудить? Он не может рассудить. Понимаете, да? Или наоборот, к тому испытывает симпатию, а значит, к вам будет испытывание. Все рассмотрится с позиции чувств. Он в этом же в одном поступке, одни будут видеть великую личность, а другие будут видеть злодея. В том же самом человеке и в том же самом подступке. И Бхагавад-гита об этом говорит. Только с позиции морали. Один человек, обиженный на вас, ваш поступок преподнесет так, что вас будут все критиковать, а человек, принимающий вас как авторитета, этот же поступок так объяснит, что вас все, кто и не знал, будут уважать. Как же так? Как же так? И все говорят об одном и том же поступке. Вы ничего не изменили. А результаты разные. Так вот, логика Писаний говорится. Что же логично по Писаниям? В ад или в рай? Да, да, что, неужели? Так есть ли логика Писаний в религии, которая зовет в рай? А? Что же за это за логика? Это уже логика мирской личности, которая дала толкование словам освобожденной личности. И все уже перевернуто с ног на ноги. Да лучше не испытывать к человеку подлых чувств, чем испытывать гадкие чувства и при этом говорить с ним приятными словами и лексиконом. И Прабхупада говорит, лицемер всегда найдет духовную жизнь сложной. Вы понимаете? Там описывает Прабхупада духовную. А они не находят ничего сложного. Почему? Но как только они что-то духовное слышат, они тут же против этого восстают. Потому что в свете вот этого, этой проповеди, они как раз становятся кем? Негодяями, лицемерами. И поэтому они сразу все сводят на материальные качества. А, нет образования, что он может сказать? А, он там из Сибири, что могут сказать? А, эти оттуда, а, пьяница, что пьяница может сказать? А Господь Чайтанья сказал, истину может сказать и пьяница. Так? Так. Можем найти, процитировать. Господь Чайтанья сказал, может и ребенок, значит не обязательно старик говорит истину. А ребенок может сказать. И не важно, где вам ее сказали, и как, в туалете или в храме. И не важно, был человек бухой, сказал вам истину, или был маленький, или трезвый. А? И Прабхупада говорит, истина, она также не зависит от санскрита, потому что на санскрите очень много матершинных анекдотов существует, древних матершинных анекдотов. На санскрите, на Курукшетре, если бы вы, говорит, знали санскрит, у вас бы уши вот так, это все думали, что только русские матерятся. А что там, мазафака и то все, это черт возьми, потом, боже мой, отойди, противный, ты не прав. Эти борцы за культуру все исказили, что там на самом деле говорят. Когда я изучал финский язык, мне говорили, что «перкеле саттана» это означает «черт побери». Но когда я узнал, я даже вот сейчас, слава богу, меня финны не слышат. И я думаю, до Финляндии эта лекция не дойдет, как обычно. Я же не знал, что... Ну, сейчас знаю, но все-таки вам скажу, что... Все. И весь зал такой раз и затих. А я ничего понять не могу. И дальше продолжаю. И все, закончил лекцию, все, все потом успокоились и поняли. Я думаю, какой я молодец, что я всегда говорю перед этим. Вы извините меня, я очень плохо говорю по-русски. И это съехало. Что он пришел, не русский, а все не русские, это черт сначала изучают в другом народе. В языке-то. Маты, ну, я не думаю, ну ладно. С Новым годом пришел нафиг. Как негр. И мне простили. А потом-то пришли ко мне украинские преданные, говорят, вы что, Лакшмираян, вы что такое сказали? Я говорю, что? Это, говорит, одно и то же, чтобы вы на русский. Ну, они не сказали так по секрету на ухо. Я говорю, ой, я же не знал. Они говорят, ну, такое. Я говорю, простите, был неправ, погорячился. Таким образом, люди привязаны, когда они материалисты, они привязаны. Вот почему говорится, что для материалистов Нужны такие проповедники. Очень приятные, очень такие вот... Но для истины это не играет никакой роли. Это время отнимает. Почему? Цветистый язык вет. И Кришна говорит: Арджуна, когда ты оставишь цветистый язык вет, тогда ты только сможешь что-то постигнуть. Все эти цветы, и он говорит, веды сулят людям, что? Что они им там обещают? Ну, конечно. И поэтому люди все ведами хотят. Все веды... Как вы думаете, Хиранья-Кашипу нравились веды? Сильно? Вы думаете, что Шанта и Амарка, они что-то, коммунизм проповедовали там или что-то? А? Они бхакти терпеть не могли. Веды, они все, ответ они были, они визжали ответ, они просто... И они считали, что демоны веды искажают. И кто же был демоном для асуров, которые очень любят веды? А? Бхакти. Таким образом, как вы думаете, для бхакта кто демон? Пьяница, алкоголик или кто? А? О, вот подумайте. Но я этого не говорил. Если вы до чего-то допрете, я другое имел в виду, но не скажу что. Что, естественно, алкоголики. И всякие наркоманы. Вот они демоны. Жулики демоны. Вы уверены в этом? А в шастрах говорится прямо, что в Кали-югу демоны придут как кто? Браманы, которые будут искажать суть вед. Таким образом, человек должен постигнуть, что не в этом грех. Грех в том, что человек стремится этим наслаждаться. Но если что-то нужно, как мы видим, в медицине говорится, нельзя наслаждаться наркотиками. Но ими можно что? Лечиться, боль какую-то утолить. Но нельзя ими вот просто из них сделать. Также половая жизнь. Нельзя ей просто наслаждаться. Она для чего-то определенного предназначена. Алкоголь также. И поэтому говоришь, кшатри перед войной, там, перед боем там, или что-то. Или там что-то мясо съел. Нельзя было многие вещи. Не потому, что они греховны. Потому, что они применялись не по назначению. Но любители вет все исказили, чтобы никто не понял, кто куда лезет. Из всего сделали такую вот пургу. Дали семинары о вреде курения. Дали семинары, что все алкоголики демоны. И в ИСККОН образовалась некая такая эмоциональная как бы природа. Что мы плохо относимся к пьющим людям, к наркоманам, там, к бандитам. Плохо. Мы к ним испытываем плохие чувства. И мы при этом орем, что мы спасем мир. А мир-то состоит в основном из людей пьющих, курящих и так далее. А мы к ним испытываем какие? Не сострадание, ничего. А считаем себя просто лучше их. И этим гордимся. Гордыня появляется. И мы говорим, выезжайте вон к Лакшмирани, он таких вот спасает. Нам такие всякие педофилы, гомосексуалисты не нужны. Тогда вы можете понять, почему Прабхупада даже саньяс давал таким людям. Саньяс давал. И Прабхупада им сострадал. Прабхупада сострадал разным людям, которые ошиблись в жизни, ошибаются, привязаны к чему-то. И Прабхупада подчеркивал и принимал мораль людей. Мораль. Прабхупада видел мораль. Он видел духовную квалификацию людей, а не материальную. Никто там ему напортит, поэтому он хороший. Это была стратегия и тактика. А истинную милость получали вот эти преданные. Они получали эту милость. У которых была мораль, потому что это был результат изучения философии. Это результат преданности, предания, что у человека возникает мораль. Логика писаний. В чем же логика Писания? Избегать неприятностей или даже молить о неприятностях? А? Где логика? Вот чем логика мирская отличается от логики какой? Духовной. Лучше в ад, чем в рай. Лучше пусть будут проблемы, чем будут, они исчезнут. Вот какая логика. И если человек этой логикой начнет пользоваться, он очень быстро прогрессировать начинает по-настоящему. Но если человек не использует логику Писания, а использует логику какого-нибудь там философа, вот о чем вот сейчас эти студенты там, они все думают, что те умнее. Потому что они там находят логику. Но она совершенна, потому что она в тамагуне. Она совершенна, потому что она в раджасе. И она совершеннее еще более, чем в раджасе и в тамасе, когда она в благости. Но, по крайней мере, Прабхупада говорит, если мы правильно поймем, что такое гуна благости, правильно поймем, она именно раскроет нам что? Духовное понимание. Легче будет постигнуть. Но мы гуну благости понимаем неправильно, поскольку гуна благости – это качество, а не форма. Качество, а не форма. Поэтому нам сложно понять, как это сапожник, а браман. Как вы думаете, у сапожника какой лексикон? Или вы думаете наверняка, я уверен, что вы, наверное, думали, какой-то очень высокообразованный гуру, да, вот такой очень культурный человек, и вот он хочет всем показать, что сапожники тоже знают Кришну. И вот он родился в прекрасной семье, стал доктором наук, там все такое. И чтобы показать нам, что сапожники тоже что-то соображают, стал сапожником. И такой. Ой. Нет, он был сапожником. А значит, все вытекающие отсюда привычки, лексиконы, все такое. И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, ни в коем случае нельзя ставить бхакти в зависимость от кармы. Карма подчинена бхакти. Но те, кто вот так делят, да, людей, думают, что вот эти не могут там, потому что вот там только в Индии, только там, они ставят бхакти в зависимость. От чего? Да, от гунакарм, от майи, короче говоря. И этот момент, философский момент, это философия. И мало кто различает проповедь по смыслу, по акцентам и все остальное. И поэтому Прабхупада говорит, что как человек откроет рот, тогда понятно. Но это оценивает кто? Беспристрастная личность. То есть не смотрит ни на нацию, ни на время, проведенное где-то, на его ошибки. Он способен различить истину. И поэтому Господь Чайтанья сказал, человек, способный различить истину, может ее выслушать и от пьяного, и от ребенка, от попугая, и от мудреца. Человек, способный воспринимать истину, ищущий что? Истину. И он говорит, ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. А люди, нуждающиеся, что ищут? Они служат преданно Кришне. Что они ищут? Нет, это страдать. Он говорит, чатур витха баджанти мам джана сукрити норджуна. А тато, как там? Чатур витха баджанти мам джана сукрити норджуна. Как? Как? Вот выскочил, у меня тоже так же выбивает иногда пробки. Пробка. Арто джигьясур артхартхи гьянич абхаратар шабха. И там говорится, те, кто в беде, служат мне. Для чего? Конечно, перестать страдать. Преданные, которые только хотят перестать страдать, и не больше. Следующие. Те, кто нуждаются, они преданно служат мне. Но для чего? Нужду поправить. Любопытные, когда любопытство будет удовлетворено, когда они увидят, что варши есть, многомерность пространства и все остальное, они скажут, ну понятно, молодец, молодец, все здорово придумал. И занятые поиском истины. И поэтому Прабхупада говорит в шастрах, что сумахатма судур лабха, да? Редко встречается такая великая душа, которая сконцентрирована на истине, ищет истину. И поэтому, когда она что-то открывает, что-то видит, поскольку она это ищет, она это что? Находит. И Прабхупада приводит пример. Когда человек в куче золота ищет что? Грязь, он его что? Находит. А когда человек в куче грязи ищет золото, он его что? Тоже находит. Он находит все. Это зависит от грязи или от золота, от количества или от самого человека. Что он ищет, то он обязательно найдет. В писаниях найдет, в людях найдет, где угодно. Он находит то, что он хочет. И поэтому те, кто хотят искать золото, они немного другие. Эти люди другие. Они не обеспокоены мусором, когда ищут золото. А те, кто ищет грязь, они не обращают внимания на количество золота. Они всегда вам скажут о самом худшем, и это вытянут, как Дакша сказал. Конечно, Господь Шива классный, конечно, он продвинутый, он такой-сякой, но... И вот его продвинутость стала... После того, как он закончил свою речь, продвинутости осталось от Шивы вот столько, потому что вот столько поглотило то, что он видел в нем нехорошего. Это все было поглощено. Но со стороны он думал, ну я же сказал, что хороший, но. А как это выглядело? Человек, Прабхупада приводит пример. Гуру тоже говорит обо всем. В чем же разница? И Дакша схитрил. Почему же? В чем различие было? Что гуру может тоже сказать о наших, только о наших недостатках и даже не вспомнить о наших хороших качествах. И Дакша сказал так же, как гуру, по форме. И он хотел так же обмануть. Почему? Потому что гуру хочет нас что? Спасти. А такие люди хотят нас что? Растоптать, убрать, уничтожить. И вот вам по форме абсолютно одинаково. Даже тот, кто хочет растоптать, может это сделать куда культурнее, изысканнее, дипломатичнее, с прекрасным лексиконом, очень тактично вас разорвать. Так вот, человек, который это не различает, он всегда сбит с толку. И такое понимание многих вещей приходит только в результате служения. А служим мы не Богу напрямую. Вот все думают, вот откуда вот у меня что-то, какое-то понимание, что-то объяснить. Как вы думаете, потому что я напрямую божествам служу? Или что, Мурти Прабхупада, тут поклоняюсь, бьюсь головой? Это все результат того, что чем мы больше слугами становимся, не боясь, в раю нам скажут служить или где? В аду. В раю служить еще больше можно маленько, больше препятствий возникнет. Служение. И поэтому человек, вот Гоп Кумар, почему описывается? Как вот он проходил, все разные, и везде он побывал. И как он продвигался, начиная от служения Дурги. И везде, никто, я не знаю, я сколько слышал, нигде про Сиканбой не пролил, что он везде был кем? Слугой. Его совершенство было в том, что даже Дурги, не Кришне, а Дурги, но он ей что? Служил. Служил. То есть пытался ее что? Порадовать. А ну, Кульена, Дургану. Шиланам, что там? Пхога. Шиланам Пхога. Утамам. Истина в Пхоге. Ахам Ахаранамду. Он желал удовлетворить. И эта склонность вот этого слуги, она перешла. И Дурга его передала дальше. Потому что она видела, такой слуга, такой ценный. Ценней слуги никого нету, и она его передала другому. Он туда давай служить. И Че, какой подарок? Такую личность где найти? Она ценнее всех богатств на свете, такая личность. Другому передали его. И он в итоге обнялся с Кришной. И мы думаем, вот, фу, эти дургаиты. Живые. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прабхупада всегда говорил, вы не понимаете, о чем я говорю. Ой-ой-ой. Не дай вам Бог оскорбить какого-нибудь этого человека. Они более могущественны могут оказаться, чем вы, со своей лысиной и шикой. Намного могущественней. Фу, эти буддисты. Ну, я понимаю, когда Прабхупада это там сказал, или Шукадеву Госвами, или Нарада Муни, или мы просто повторили и сказали, а что я, это вот все он говорил. Но мы-то этому какой смысл? По форме-то мы все это повторяем, но мы не имеем этой любви к Богу, чтобы такие вещи говорить, как в любви. В любви ругать этих имперсоналистов, в любви буддистов ругать, ругать в любви этих шиваитов и дургаитов. И ругать-то, что форму, суть, что зачем тратить свое время, родные, да? Давайте сразу переключайтесь на Кришну, вы же религиозные люди, просто Кришна, Бог. Не бойтесь вы осознать себя душами, да не бойтесь вы потерять там свои все это муру эту. Не бойтесь, бойтесь потерять вечную душу. И Прабхупада говорит, в Библии как хорошо говорится, какой смысл? Приобретя весь мир, потерять вечную душу. Вы все это материальное, потерять душу. И он говорит, это и есть невежество. Итак, мы видим, как Хираньякашипу оскорбительно относится к бхакти. Но Хираньякашипу такой йог. Он знает, как правильно держать спину, как прану делать. Он все это знает. Его послушать, он экстрасенс. Он йог. Асана, подмасана, рамки у него. У него качать маятник. Там принцип пипетки, принцип правой руки. Седьмой луч, восьмой луч. Владыки там, владыки сям. У него все это есть. Он не любит просто бхакти. Он очень любит веды. Но он терпеть не может это бхакти. Уж бхакти не сулит, а веды сулят. И Кришна сразу говорит Арджуне, скажу тебе по секрету, и веды, и веданта прославляют лишь меня одного. Просто недалекие люди этого не понимают. И он, Хираньякашипу, был враждебен к своему собственному сыну. Только потому, что он был враждебен к бхакти. К бхакти. И он считал, что разрушитель семей и семейных традиций. Вот Арджуна тоже там говорит, разрушители семейных традиций. Он говорит, они-то враги не становятся не потому, что они семью хотят разрушить, потому что они разрушают цветистый язык этого всего. Они разрушают их привязанности. Эти все. И они тут же их объявляют разрушителями семейных традиций. И поэтому считают их кем? Врагами. Врагами. И убийцей своего брата. Во всем обвинили его. Собственного сына. Так мы видим, как люди... Когда у них проблема с кем-то, они даже своим детям говорят, «Чё вы там кого слушаете? Он враг! А раз вы его слушаете, значит, вы тоже наши враги!» Вы тоже наши враги. Даже детям говорят такие вещи. Вот как люди враждебно относятся к бхакти, даже этого не понимая. Вот почему Кришна в 16 главе говорит, «Они испытывают зависть к верховной личности Бога». И богохульствуют по поводу истинной религии. И испытывают зависть к верховной личности Бога, находящейся в их собственном сердце. Они даже не знают об этом. Итак, сказав это, Махараджа Прахлада замолчал. И Хираньякашипу, ослепленный яростью, сбросил его со своих колен на землю. От возмущения и гнева глаза у Хираньякашипу стали красными, как расплавленная медь. И он сказал своим слугам: «Заберите от меня этого мальчишку, о демоны! Он достоин смерти! Убейте его сейчас же! Этот мальчик Прахлада – убийца моего брата, ибо он отверг свою семью ради того, чтобы словно простой слуга преданно служить нашему врагу, Господу Вишну». Хари Кришна, пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то. Да-да-да. Получается, у него вопросов было. Где-то приводит сравнение, когда вот Господа, что он как цветок, это потому что вот цветку мы не завидуем, да, поэтому нам его красота нравится. Мы не отличаемся с цветком. Вот-вот. Вороне не завидуем, что она не работает. Ее бичом никто не обзывает или бомжом. Во-во. То есть вот в этом во-во. Вот ворона, она же тоже не работает, понимаешь, да? Это же в Библии он же говорит, что посмотрите на цветок, Христос там говорит. Даже Соломон в славе своей так не одевался, как вот этот цветок. Он говорит, посмотрите на ворона, он не сеет, не пашет, а Бог его всем обеспечивает. Он говорит, посмотрите на все это. Почему же вы думаете, что как-то это что-то... Неужели вы думаете, что Бог о вас не позаботится, если вы будете просто ему что служить? Цветок служит Богу, и даже ворона служит. Просто она это, они все это делают как? Неосознанно. В этом лишь разница. И поэтому шастры говорят, все на самом деле служат Кришне. Просто преданные осознанно, а не преданные неосознанно. Поэтому наше движение называется сознанием Кришны, а не чем-то другим, что мы что-то будем другое делать. Мы также ездим на троллейбусах, пользуемся всем, живем горячей водой, пользуемся и критикуем этих корми. Вот мы-то. Но это негодяйство. Мы пользуемся всем, всеми благами этих материалистов, которых мы так, мы им не сострадаем в основном, а очень сильно их критикуем. И отнюдь не из любви. Вот почему говорится, что Утама Бхакта, даже если он критикует, это любовь, это благо. Потому что у него нет плохих чувств по отношению к этим людям. А у нас что? Мы даже им там, а сами думаем, блин, дурак. Дворкин, ну там какой-то там этот поп Гапон там или кто там, ну Ленин там, ну там тот. Поэтому и говорится, что настроение отца всегда выше, чем все остальные настроения. Поэтому говорят, отче наш, сущий на небесах, что отче, отче все время ругается, но делает это как? В любви, ради блага. Отец, поэтому священников называли кем? Отцы. Отцы церкви, отцы. То есть очень было важно, чтобы у брахмана, у священника было настроение по отношению к другим каким? Отца, а не начальника. Потому что начальник за планом следит, а отец, дорог ему сын. Если вы план не даете, начальник вас уволит, а сына что, простит? Если сын покается, придет. Вот тут недавно мне тоже приползла дочь. Я только дура, мама, прости, я все поняла. Я говорю, я не обижался. Мне очень приятно, радостно. Говорю, давай, иди домой. К себе. Потому что она хочет вернуть? О, я говорю, я понял, что ты, прощай. Ты поняла, что без я источник. Но не источник любви и не источник чего. Когда я вот другое увижу, да что ты, я уже все поняла. Я говорю, нет, у Дони будет. Условно-досрочного Саюджи тебе можно, но Салокию, Сарупию, Санипию нет. Пожалуйста, вот. Саюджи, свободно. Я даю тебе освобождение от себя. Ну, потому что я понимаю, что важно-то, чтобы человек понял не то, что вы источник его чувственных наслаждений, что теперь он страдает. Вот почему Кришна и не принимает от нас порой даже наши извинения, наши покаяния. Понимаете, да? Потому что мы только в нем увидели, что с ним не надо отношения портить. Мне очень логично. Зачем портить с Богом отношения? Да, это же, ну, зачем? С теми портить отношения, с теми. Вайшнав ни с кем не портит отношения. И она тоже так же думает, что она вайшнави не стала. Потому что зачем портить с батей отношения? Что потом, того не будет, того. Зачем? Глупо. Как же будешь продвигаться-то на пути к духовному самосознанию? Так, да? Зачем же? У меня же в жилах сало течет. Лук, чеснок, рыба плавает в крови. Мясо кусками. Фарш. Так вот, мы испытываем антипатию к чему? К куреву, к алкоголю, антипатию. Говорится, это камень преткновения. А кто-то симпатию, это тоже камень. Понимаете, да? И вот мы так вот шарашимся между двумя. И ничего понять не можем. Почему не продвинулись? Потому что это одно и то же. Одна и та же сторона невежества. Конечно. И это, и все нас, кто-то нас приучает так это осудить, все, то есть еще больше. А вы что думаете, эти люди понимают, что это оскверняет? Нет. Они с камнями все это стоят только. Так им покажи пальцем, кого оба. Вот где они отвязываются, чтобы почувствовать, что они садху. Поэтому я сказал, дайте людям шанс, вот это в зонах надо проводить, в сумасшедших домах, там вся... Это очень важно, потому что эти великие туда не попрут. А если и попрут, то знаете, как это? Я рассказывал вам историю. Вот полубог с демоном встретились. Помните, да? И они стояли. И полубог подумал, я деревня, там же, это, все, да пусть меня убьет. А демон подумал, ага, падла, все будут думать, что он такой благородный. Я тоже благородный. Ой, деревня, ой, там не надо, да там что, вторая деревня, ой, елкин-дрын, там. А у них есть родственник, он даже переплюнул его. Но только делал это что? В противовес, чтобы никто ни в коем случае не подумал, что он благороднее его. И эту историю рассказывают, что вот демонизм-то он не в том, что вот выглядит даже что лучше может. Но это в противовес вам делается, а не для удовлетворения. Эти люди сами на самом деле не интересуют его. Он просто боится, что кто-то подумает о вас, что вы лучше его. И из-за этого одаривает. Понимаете? Так вот и люди, они вдруг здесь что-то произошло, они в другом, и те в противовес им дают прибежище, чтобы только по одному, чтобы вы подумали, что он хуже, а мы лучше. Не для того, что вас интересует человек, а опять это просто вот это вот политиканство. Гении политики и дипломатии. А мы с вами так на таком лексиконе не разговариваем. И эти все они, уя! Кто что хочет, надо же пергрессировать. Давай, Ром. Тут я такое выражение прочитал, там говорится о моральной религии, говорится, что не вера в Бога дает как бы нравственность, а что только нравственный человек на самом деле... Может Бога воспринимать, да, да, факт, правильно. Абсолютно факт. Потому что только тогда мы можем увидеть его мораль, и тогда можем его полюбить. Вот я рассказывал про своего отца, как, что я раньше считал, что он на меня наезжает все время. А когда мораль у меня появилась у самого, я его увидел великой личностью сразу. И у меня любовь прямо проснулась к нему. Любовь. Я вдруг увидел, как он заботился, как вообще он терпел такого негодяя, как я. У меня такое чувство благодарности развилось, что я до сих пор остановиться не могу даже. К отцу. Так вот так же, только пока я не взглянул на него с определенного морали. Ни с чего-то, ни с лексикона, ни с чего, а с морали. А? И тогда я сразу увидел, что все его ошибки, недостатки, вообще ерунда. Такой моралью я не видел, который ради каких-то почестей, ради, чтобы остаться честным, отказался от почести, ради того, чтобы кому-то не нагадить, не попер в карьеру и так далее. Понимаешь, да? Потому что, чтобы это, чтобы что-то куда-то пролезть, надо было кого-то сдвинуть. И это было подло. Понимаешь, да? И он говорит, и вроде человек без ничего остался. И все же с позиции материальной, то, о, блин, балбес, блин, о, они. А когда вы с моральной точки зрения, великий садху оказался. Поэтому Прабхупада сказал, две личности все сделали в моей жизни. Мой отец и гуру. Отец сформировал мораль, а гуру связал эту мораль с Богом. Мне вот такое впечатление, что мы совсем... Вот опять, я вот сколько говорил, у меня такое впечатление, что мы опять не поняли, о чем речь. Есть такое понятие. Даса, даса, анудаса. На самом деле вы не мне служите, а через меня. Я не служу ни Ранджа, ни Махараджу. Мой гуру есть. Я служу через гуру кому? Кришне. Невозможно удовлетворить Кришну, не удовлетворив его ближайшего и дорогого слугу. Таким образом, везде существует какой-то ближайший, дорогой слуга. Кого-то слуги, слуги, слуги. И вот так поперло. Улавливаешь? Что мы-то служим? Ты служишь своему гуру. Но ты хочешь удовлетворить какого-то слугу чьего-то. Потому что здесь руководящий-то орган какой? GBC? Почему мы должны принимать, что человек упал или встал только от GBC? Почему не от гуру? Вот нам бы гуру сказал, нет, этот падший. А GBC сказал, нет, а мы не считаем. Кого мы должны принимать по желанию Прабхупады? Вот видите. А гуру скажет, а это личное мнение этого духовного учителя. Как Рикеша Махарадж написал там этот манифест Варнашрамы. Майн камф. И люди уже... Я ужаснулся, когда прочитал. Но когда я сказал про Павишну Махараджу об этом, я говорю, это что, позиция искон? Он сказал, нет, это личные выводы и личный взгляд Харикеши Махараджа, который не разделяют члены GBC. То есть, когда там обсуждали это все, в итоге приняли, что это не позиция искон. Но некоторые люди считали, также в этом GBC, там же все голосовали так же, большинство не принимают. И поскольку раз большинство, значит, мы не можем говорить, что это позиция GBC. Хотя в GBC многие принимали такой взгляд. Вот почему Прабхупада хотел GBC сформировать. И не вокруг какой-то личности, а GBC из личностей. Улавливаете, да? Вокруг Прабхупады. Вокруг его наставления. Не что какая-то одна личность там и всех объединила вокруг себя. И называет это сотрудничеством с ним. А кто не сотрудничает, он все, враг, сотрудничать не умеет. А Прабхупада говорил, кто не сотрудничает, тот не продвинутый. Почему нет? Дайте взаимовыгодную основу и будем сотрудничать. Что же, взаимовыгодные вещи должны быть. А не экономическая зависимость какая-то или политическая. Что если вы не угодны, вам печать не поставят. Потому что она там где-то в сейфе у кого-то. И все. Бюрократия как сделала зависимыми нас всех? А? А почему с государством лучше не связываться? В Америке знаете как? Вы если закон нарушили, все, это сразу на вас лишнее дело. И вы всю жизнь, что скорость превысили, вам будет это учитываться. Вы берете кредит в банке, вы превышали скорость 10 лет назад. И вам уже процент больше будет. Вы, там все через законопослушничество делается. Квартиру вам надо? Вам сделают хуже, только потому, что вы 3 раза скорость превышали. Не потому, что вы все исправили, а вы превышали ее. Хотя знали при получении прав, что это запрещено. И это отражается на всей вашей жизни. Человек нарушает правила перехода. Смотрите, вот какая-то мура, ну где там дорогу перешел. Вот у нас по барабану дал гаишнику и все. Там гаишник не возьмет. Там составляется протокол, бумага, все. Вам приходит повестка в суд. Вы понимаете, что надо уплатить? Вы приносите квитанцию, я уплатил. Хорошо, почему вы так сделали? Начинают ковыряться. В вашей морали, там во всем, в вашей семье, что? Да елкин дрын, дорогу перешел. Что там? Нет, адвоката. Суд без адвоката нет. Адвокат приходит сразу, говорит, я столько стою. Вы-то думаете, вы отдали там и все? Нет, суд приходит. В итоге все, все вам это обошлось в $700. В итоге, в $700. И самое-то, что ужасное, в вашем личном деле уже пятнышко появляется. Это в кино. Бах, бах, бах, бах. Почему? Чтобы люди видели, что вот как хорошо мы живем. Потому что может быть, как в кино. И тогда они ценят свою жизнь. Все ценят. Там где-то в магазине, там где-то что-то там скандалишь, так тут же сразу приходит, в чем дело, как, что, чего, кого нарушал. Это у нас тут до 12 вам музыку включат, пока только в лучшем случае соседи настучат на вас, и все. А что, ну приедет милиция, скажет, ну выключи магнитофон. Вы там и скажете, на, пузырь тебе, да. Ну ладно, ты потише договори. Понимаешь, там нет. Там если вы, все, нарушитель общественного порядка, незаконопослушный гражданин. Скорость нарушал и орет там до 12. Понятно. Вы идете, вот я вам серьезно говорю, вы идете, ты знаешь же об этом, да? Вы идете после этого, через год вы решили открыть свое дело в Америке. Вы, русский человек об этом давным-давно забыл. Он приходит и говорит, дайте мне кредит. И видит там объявление, что всем дается кредит 2% годовых. Поднимает ваше личное дело. Вы неблагонадежный человек уже для американца. И вам дадут 4%. Вы говорите, а-а-а-а! Они говорят, а мы не обязаны вам объяснять ничего. Раз там, вы обращаетесь в государственную, государство тоже поднимает ваше личное дело. Перешел не в положенном месте, превысил скорость, ругался в магазине. Все в личное дело идет. Вот такие мелочи, вы представляете? И после 11 там песня орал. Потому что у него, видишь ли, ребенок родился. Нам по барабану, кто у тебя родился. В 11 должен выключиться и никого не беспокоить. Есть вот казино, там, пожалуйста, сиди до утра. Есть то, но в квартире люди, и вам 4%. Машину идете покупать, и вам раз, процент, раз. Почему? Потому что вы когда-то не там перешли дорогу. Вы представляете, что такое в Америке? И человека как дрессируют. Днем и ночью, везде, во всем. Дрессировка идет полная. А наши кричат, вот там гаишники все эти. А как вы думаете, что лучше? Так вот, говорить, где лучше, где хуже, знаете, еще, да тем более для русского человека. Он сразу сотку вытащил, в руке зажал, и как, дал под 120, и нормально. И там раз скинул, так сказать, и проехал, и все. И никто никогда ему в жизни об этом не напомнит. А здесь, Поэтому люди не понимают этих тонкостей, деталей разных, там, где лучше, где хуже, что, для кого, понимаете? Да? Это же правовое государство называется. И все говорят, мы тоже хотим. Ну-ну. Представляете, сегодня вы, потому что вы в этой стране живете, извиняюсь за выражение, помочились где-нибудь в подъезде и ничего. А там на всю жизнь пятно. Нифига он там мочится в подъездах. Как вы на этого человека посмотрите? Какая у него мораль? А? Вот и все. И начинаю. Поэтому эти же даже там 1,5 миллиона они заплатили или что-то. А деньгами они не откупились на самом деле. Просто государство взяло выгодную сделку. Но пятно вас просто не посадили. Но пятно теперь всю жизнь вам будут это припоминать. И это будет влиять на что? Думаете, на мораль? Нет. Американцы не такие моралисты. Конечно. Устроиться на работу, продвижение в карьере, то все, пятое, десятое, это все. Вроде на бабках все, но там. Ты с нами или нет? И там стоят законодатели. Такая система, ты что? Если ты с нами, мы тебя прощаем. А если ты против нас, дорогу не там перейдешь, мы... правовое государство. Понял, да как? Если ты с нами, тихонько пей. тихонько гать. Но если ты против нас, даже если ты там дорогу не там где-то перейдешь в Иркутске, мы уже об этом узнаем. Потому что мы правовая организация. И зачастую многие люди так все устраивают. Комсомольские собрания, пионерские. Все эти комсомольцы разбирают там какого-то Васю, потому что он там Вику схватил за одно место. И разобрав его, влепив ему в личное дело выговор, они едут в сауну. Просто тайком, тихонько. У каждого есть кто чем наслаждается. Кто властью упивается. Чтобы еще раз увидеть, как он двигает пальцами. Да. Еще такой вопрос. Как насчет того, что человек высокоморальный, высоконравственный, при этом, что, ну, скажем, следует, да, и гордый. Рома, это называется раса Бхаса. Если такого быть не может. Ну, ты сам подумай. Махараджа Юдхиштхира, ему говорил Кришна, давай соври вот сейчас. И он почему-то ведь не соврал. И получается, в угоду какой морали он не соврал? Вот какая мораль-то высшая? Вы говорите сейчас. А ты сам подумай, какая мораль высшая. Мораль Писаний, естественно. Мораль Писаний. Вот. Очень простой вопрос. Как у простого человека очень простой вопрос. Давай. Давай. Что, допустим, ты всему следуешь, все такое, и при этом гордый. Очень моральный и гордый. Нет, я не гордый. Я не гордый, нет. Это вы гордый. Нет, я-то знаю, что я гордый. Серьезно, я знаю об этом. Все время хочу ее оставить. Просто такой есть момент, вот, например, меня нас спрашивают частенько по поводу того, что вот есть как бы мораль, которую гуру что-то просит, скажем, сделать. Вот. И мы видим, что другие-то недовольны этим. Знаешь, Рома, суть не в том, что нас что-то просят или не просят. Я понял, о чем ты говоришь. Я понял, вспомнил наш вчерашний разговор, я понимаю, ты в связи с чем говоришь. Да, я даже сейчас... Ну, даже с примитивными. Вот Прабхупада всех англоязычных попросил вот это сделать. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. И кто-то сразу поехал, сделал и показал. Вот, ничего невозможно. А кто-то готовился, чтобы это стало чем? Возможным. Поэтому тут суть не в быстрой, а вот опять же это мораль. Как же я, не изучив, куда ехать, что не имея такой веры в гуру, в слова гуру, думая, что гуру ошибается, раз он это просит. Прабхупада сам рассказывал, как многие мои братья в Боге говорили, да не надо туда ехать, им все равно там ничего не надо. Но поскольку гуру хотел, съезди и вернешься. Прикинь! И они при этом считали, что они классно гуру подчиняются, служат под его руководством. Да? Сейчас вот головой все мотают, а сами-то мы так не делаем, случайно. Как вы думаете? И вроде и подчинились, да? И вроде ничего не получилось. Я делала. Почему две стрелки на брюках? Я гладила, я старалась. Почему так приготовила невкусно? А я готовила, мне нравится. Тебе что не приготовь, все недоволен. А Бог принимает, вот так вот. На алтаре, по крайней мере, видела, ест. Ничего. Такой смиренный. Что ты, круче Бога стал? Вот какие слова. Поэтому у Прабхупады было глубокое понимание этих вещей. Как ты говоришь, все здорово, только гордый. И гордится. Но гордость предшествует падению. Это причина падения, гордость. Мы говорим о парадхе, то все. Нет, причиной падения является гордость. И больше ничего. А причиной гордости что является? считать себя причиной своей деятельности и считать, что плоды принадлежат тебе. То есть вся слава кому? Ой, да вот просто подумайте о себе. И вся слава кому? А? Ну кому вся слава? Вот представьте, что вы придете к гуру, кого будете прославлять? Конечно, конечно. Никто не вспомнит там о том, под чьим руководством, кто вдохновлял, кто это объяснял. Кто... Никто не будет прославлять этого человека. Все будут прославлять себя. Каждый присвоит все себе. Весь Foodful Life, все там, все, Санкиртану, все. Всю проповедь региона, всю эту культуру можно себе присвоить. Все себе можно присвоить. Так ведь? А раз вы все себе присвоили, в чем проблема-то? Кто самый крутой-то? Я. Кто ты такой? Вот и все, и пошло. А вот потом уже пошли оскорбления. Поэтому Бхактивинода Тхакура объясняет. Когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда я прекращу совершать оскорбления. И только в этом случае в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию святого имени. Его святое имя интересовало. А нас не интересует святое имя. Мы его долбим. Быстро отчитали и вперед. Как благоприятный раздел карма-канды. Просто это благоприятно повторять джапу. И поэтому говорится, я вам рассказывал, как Харинама Чинтамани говорится, что сначала для преданного святое имя средство для исполнения чьих желаний? Своих. Потом это метод для исполнения чьих желаний? Своих, потому что очистится. А потом это цель. Понимаете, да? Служить кому? Святому имени. Как? Чисто. А что значит служить святому имени? Распространять чистое святое имя. Чистое. Не нама аппаратхи распространять, не нама абхаз, а славу святого имени, Прабхупада говорит, подразумевается славу, вся слава святого имени не в аппаратхах и не в нама абхаше, а слава святого имени в чистом святом имени, вся слава сконцентрирована. И поэтому слава святого имени может быть распространена человеком, который даже повторяет нама аппаратхи. Понимаете, да? Потому что нужно рассказать о славе святого имени, а не о своей славе. Улавливаете, да? Что у меня не работает святое имя только по одной причине, что я не чист, я оскорбляю его. Таким образом, славу святого имени можно распространить. Даже, да, даже не повторяя шутха. Просто поняв славу святого имени, что на самом деле оно такое. Оно действует так. Поэтому люди отрекаются от всего, что такая, это большая драгоценность, чем все остальное. Но это можно сначала теоретически знать, потом понимать, потом практически какие-то аспекты реализовать. Знание, значит, получается. Поэтому оно всегда средство. Также преданное служение, значит, что сначала для человека средство, потом только это метод, а потом это цель. Поэтому и говорится, что преданное служение должно слиться в эти, что это метод, а вернее средство, метод и цель. И гордость. Есть разные типы гордости. Вот можно подумать, ну сейчас кто-то с нами будет делать, вот Арджуна, он как смирение проявил? Почему Кришна отверг его ложное смирение? Те хотели его забодать. Как понятно? Ничего не понятно. Вот так кто мне объяснит тогда? Это было смирением? Почему Кришна назвал это ложным смирением? Когда хотели забодать Арджуну, там все остальное, и Арджуна сказал, ну и ладно, пусть они забодают, я смиренный, не буду с ними сражаться. Природа, а? Природа другая. Какая другая? Другая. Какая другая? Другая. В обычной ситуации он бы не дал себя забодать. В какой обычной ситуации? Ну-ка расскажи мне обычную ситуацию и необычную ситуацию. Почему Кришна отверг его ложное смирение? Вот представим, сейчас нас кто-то начнет канать. И кто-то видит, что кто-то начинает сражаться. И скажет, вот он несмиренный. Раз он сражается, он несмиренный. Почему Кришна отверг такой вид смирения Арджуны? Кто скажет? Вот, Аджасви Прабху, ты у нас изучал Бхагавад-гиту. Почему Кришна... Вот как понять нам, почему это ложное смирение было Арджуны? Что он отказывался сражаться с теми, кто хотел его извести. А? Так, ладно. Что я буду с этого менять? Еще что? Только из-за этого. Нет, я хочу более точно знать. Почему Кришна назвал это ложным? Ложным смирением. Он не хотел связываться с теми, кто хотел ему беспокойство. Причине хотел его убрать вообще, выжить его. С земли вообще выжить. Молодец. Молодец. О себе он думал, как о смиренном. Это ложное представление смирения. Поэтому Прабхупада описывает, что истинное смирение – это подчинение воле Гуру и Кришны. И поэтому Кришна отверг, что смирение, которое ведет к неподчинению воле Гуру и Кришны, является ложным, которое лишь, видишь ли, выражается в том, что человек смирением просто наслаждается, потому что получает самоуважение. Ладно, уважение окружающих, самоуважение. Чистолюбивое. И поэтому говорится, что Кришна отверг его как ложное. Потому что этим, вот теперь можешь о правдивости Юдхиштхиры что-то сказать? А? В чем? Чем Юдхиштхира наслаждался? Своим правдой, праведностью своей наслаждался. И поэтому он сказал, а правдивость Пхимы, он ее использовал для того, чтобы мочиться с кем-то. Желание было на кого-нибудь наехать, дайте правду, и я наеду. Так, у вас правды нету? У кого есть правда? Так хочется за нее посражаться. То есть хочется сражаться, а не правда нужна. И так далее, и так далее. И поэтому, а когда Арджуна сказал, ну давай я проору, они сказали, ой, тебе тем более не поверят. Потому что скажут, что я тебя попросил это сделать. Ты для них вообще беспринципная личность. Этот хоть драться хочет, а ты только хочешь сделать то, что хочу я. И все это знают, что ты мой друг. И ради меня ты хоть что проорешь. Поэтому он тоже и Арджуну не попросил это орать. Он сказал, давай правдолюбца. Да. И говорится, Кришна напускал на них майю. Естественно, Юдхиштхира он бы закричал. Но для поучения всех он восстанавливал это, что нельзя правду использовать для себя. Для того, чтобы в своих глазах не выглядеть, и там в глазах окружающих. Нельзя этого делать. И поэтому Кришна сказал, нет истины выше, чем я. Разница лишь в чем? Что мирской взгляд на правду, это означает, если скажу ложь, причиню беспокойство, в итоге там размотать. Но если Кришна просит это сделать, значит такая ложь принесет только всем, что благо и радость Кришны. И поэтому он Арджуну выбрал. Потому что Арджуна был готов ради Кришны делать с мирской точки злодеяние. Но поскольку за этим стояло желание Кришны и план Кришны, то между злодеяниями Кришны и между его нету разницы. Вот в чем суть. Поэтому какая же была ложная вещь, когда они ее рассмотрели, правдивость эту и все остальное, эту битву. Арджуна стал говорить о детях, о женах, о будущем, как все общество. О чем он говорил? О материальных вещах. Смотрите, общество, то, все, пятое, десятое, традиции, Бога никто. Он практически тоже, как мирской религиозный человек, рассматривал многие вещи. И как Юдхиштхира отказывался говорить неправду, но не отказывался сражаться. Арджуна готов был хоть что сделать, лишь бы не сражаться. Как Пхима готов хоть кого был упросить, лишь бы сражаться. И он поэтому говорил, вас всех знают те. И поверят только кому? Юдхиштхире. Потому что Юдхиштхира правдив во всех случаях. Даже если я его попрошу солгать, он откажется. Арджуна говорит, не может быть. Он говорит, ну смотри. И Арджуна не понял, раз Кришна сказал, что он откажется... Ну, конечно, а Арджуна не понял. Кришна же ему объяснял, что он откажет. Да нет, нет. Он говорит, ну смотри, давай я прокричу. Не, нельзя. И Арджуна думает, опять Кришна прав. Ну, как откуда он знает? А мы же, ну, бог, елкин, блин, что не понять-то? Если Кришна говорит, что все погибнут, значит, уже не надо с ним спорить. Не надо спорить. Что даже если он даже противовес вам что-то... Вот он хотел их оставить живыми, а вы не верили. Он сказал, тогда все умрут. И значит, уже все изменилось. И живое существо этого не понимает. Оно думает, что есть какая-то схема, которой сам Кришна должен, он как бы... Но Кришна ради своего преданного может менять все. И так может изменить, что этого никто не заметит. Даже преданный. Если Кришна хочет, все. Это уже становится законом, все. Законом природы, законом космоса, законом духовного мира и все остальное. Все, это уже закон. То есть иначе быть не может уже. Или Кришна говорит, ну я думаю, что может быть иначе. Значит, уже это становится иначе. Понимаете? Поэтому и говорится, между словами Кришны, между его мыслями, между его желаниями и все остальное, нет никакой разницы между поступком и его желанием. Потому что тут же желание поступком становится. Поступок желанием, желание поступком. Все мгновенно взаимозаменяет. Все абсолютно. И поэтому говорится, ом пурнам, тамагам пурнам. Это абсолютно действует. Он абсолют. И в чем его абсолютность? Все приносит только благо. Что бы он ни сделал в нашем смысле, такое несправедливое, ужасное, допустил войну, только благо. Все, цунами – благо, то – благо, дуба врезал – благо, рак – благо, сифилис – благо, СПИД – благо, все – благо. Но если это мы начинаем распространять благо, сифилис, СПИД, там, войну, цунами, это все большая-большая проблема. Это геморрой называется. Мы зарабатываем большой геморрой. И вот почему говорится, что тот, кто по служению что-то это делает, если ему об этом говорит кто? О. Гуру. Или GBC. Или кто-то. Это не просто Вася. Мне сказал Виссарион, поэтому я это делаю. А поскольку Виссарион меня попросил, я, так сказать, ничего не имею, никаких реакций. А Виссариона кто попросил это делать? Ложняк. Таким образом, мы должны знать, что мы в какой цепи-то находимся. На самом ли деле это мы должны это делать? Вася там попросил или Федя? Меня бы там попросили что-то. Я почему? Каждый раз вот они знают. Меня где-то там в Америку зовут. Я к GBC обращаюсь. Я должен ехать в Америку? А я же могу поехать в Америку? Меня же туда зовут? И прямо это расценить как что? И там что-то наговорить, наделать, а потом сказать, а что? Сами позвали, сами теперь пусть хлебают. А мне гуру даже сказал, не надо, Америку пока оставь в покое. Я даже у гуру спрашивал, потому что меня так сильно туда звали, что мое желание туда поехать, которое было и без их зываний, усилилось еще больше, понимаешь? Так никто не зовет, ну так охота, но никто не зовет. Бывает так иногда, знаешь, как так охота, но никто не дает. Знаешь, да? Так охота, но никто не дает. Так охота жениться, только никто не берет. А? Или так охота замуж, никто не берет. Так охота жениться, никто не восхищается. Вот мне так же была охота. А когда люди стали приглашать, там все, мы оплатим, я так кстати, думаю, ну все, я сразу раз к Махараджам. Потому что я знаю точно, что если я что-то по собственной прихоти сделаю, это не будет расценено как что? Плоды этой деятельности я не могу предложить. И как ты думаешь, зачем я бежал? За наставлениями или за санкцией? Нет, за наставлениями. Да, потому что, как это говорят, Аллах не запрещает, просто Аллаха это не радует. И мне сказали, ну, в общем-то, конечно, можешь, конечно, но лучше ехать в Монголию. Махарадж мне, прям Бхактивапа Махарадж сказал. Гуру-то сразу сказал мне, оставь ее в покое, Америку. Ты ее еще только не беспокоил. У них там своих вот этих всех. Не, вот гуру мне просто сказал, не надо Америку, не надо в Америку. А Бхактивапа Махарадж мне сказал, да, Америка, ну, если будет свободное время от Монголии. И ты думаешь, как вот это вот, куча свободного времени от Монголии у меня. Вот как, и вот вы так поймете, как вы хотите предаться. А? Так вот, человек, когда он действует, он должен точно рассудить, мошенник он или нет. А потом уж тогда и кого-то там, знаешь, кричать там, каляуль! Ну? Ну сразу, что я иду-то? Представить свои неблагоприятные качества в благоприятном свете? Такой искренний. Или что я иду? За санкцией, которую потом выдам для себя и для окружающих, за что? О, за указания прямо. Нет. И так человек постепенно прогрессирует. Чего-то отказывается, что-то принимает. Но это все в наставлениях. Поэтому говорят, нектар в наставлениях. Нигде не было книжки «Нектар в санкциях». Понимаешь? Или «Нектар в свидетельстве», «Свидетели Иеговы». «Нектар в свидетельстве», «Нектар в санкциях», «Нектар там в чем же?» В чем еще бывает? В позволениях. Нет, в наставлениях. «Нектар наставлений». Вот это надо делать. Вот здесь и сейчас. Это вся тема Бхагавадгиты. Вот в таком настроении-то. А тот «Неохота, не могу», там «Ай-бе-бе-бе-бе-бе». И он говорит: «А вот не могу, не хочешь, заставим. А не умеешь, научим. Следуй тогда, иди пока быстренько регулирующим принципам бхакти-йоги и разовьешь желание. Давай быстренько. 10 секунд тебе на следование регулирующим принципам бхакти-йоги». Видишь, как все. Мы же должны точно знать, что мы мошенничаем. И тогда уже так... И сиди, молчи, да, так. Что-то там не там накакал, ну что сделаешь? Уберуся, уберуся, разрешитеся, уберуся. А не так, что раз и на другого свалил. Это он, это что я-то? Все, он накакал. Ну да. Возьмите анализ, проанализируйте. Анализ ведической концепции познавания истины. В 60 страницах. Мы должны так делать. А если вы там просто... Прабхупада говорит, что опытный преданный, он знает на самом как деле это действовать. Просто неопытные хотят подражать, и поэтому начинают так же делать. А опытные... И поэтому он говорит, что опытный преданный будет развивать храбрость, а не пить вино. Когда человек храбрость развил, чтобы ее усилить, он, ладно, там, шатри эти выпили. Они были храбрыми людьми по своей природе. Но иногда были ситуации, в которых... Какие-то личные мотивации мешали, и надо было их заглушить. Личные мотивации, а не общественные, не дхарму. Таким образом, они даже в определенном сознании употребляли, чтобы погасить какие-то свои вот эти привязанности. Знаете, когда алкоголик же, ему не нужна семья, вы знаете об этом? Но ему что нужен? Алкоголь. А кшатрий выпивал, чтобы ослабить влияние внутри себя, семьи, там, детей, потому что под этим... Но ни в коем случае не ослабить, а даже усилить долг. Таким образом, все использовалось для определенной цели. И когда человек этого не умеет, ему ни в коем случае нельзя это делать. И Прабхупада говорит, шудры, они не умеют это. Потому что они из наркотиков, из всего сделают чувственное наслаждение. И это их осквернит, но они не понимают. Они думают, что осквернит последствия этого. Но причина оскверняет. А причина в чем? Рассматривать это как наслаждение, источник наслаждения. И рассматривать как объект чувственного наслаждения. Получается, что если мы нечистым, соприкоснувшись с чем-то, мы это найдем в этом наслаждении. Да. То есть, да. А если мы более-менее квалифицированы, то мы это сможем занять служение Кришне. Как слуги. А для этого надо быть только слугой. Таким образом, надо развить состояние слуги, нежели... Потому что господин-то наслаждается, а слуга-то не наслаждается. Он служит этим. Улавливаешь, да? Поэтому, когда никто ничей слуга, все. Представим, царь не слуга Бога, или брахман не слуга Бога. Все, они становятся вот такими. Теперь будут брахманы, теперь все бог брахманы, а там бог-царь. Все. Они обязательно должны быть чьими-то слугами. И в итоге должны быть вайшнавы. Потому что все должны, потому что вайшнав это означает уже автоматически слуга Кришны. И поэтому и говорится, что тот только, кто преданному Бога предастся, неважно кто он, Кхаса, Пулинда, Пулкаша, там, кто там, звери или птицы, все могут снискать милость Господа. Если предадутся его преданному, значит слуге. Это очень важный аспект. Очень важный. И есть разные детали, это принцип. А есть тонкости, детали, почему, как, что. Какие-то есть стратегии, человека убрать, потому что здесь слишком нагнетается обстановка, он как бы не к месту еще здесь. Не потому что он плох, он не к месту. Потому что в разных местах люди по-разному обусловлены. Понимаете? Из-за того, что быт определенный. И быт на них влияет. Улавливаешь, да? То есть они еще на таком уровне сознания, что бытие определяет их сознание. А какие-то есть люди, которые поняли, что через сознание можно определить бытие. То же самое. Им можно такие вещи говорить, а этим не надо. Эти не обидятся, а эти сразу надуются. И тогда и вот проблема, елки, сказали там им правду на свою голову. Не в том, что вы негодяй, они нечисты, вы их побеспокоили. И поэтому говорится, что как узнать, что вы нечисты? Вас беспокоит то, что очевидно правда является. Улавливаете? Это вас беспокоит. Значит, вы нечисты. И вот поэтому в шастрах и говорится, человек легко может увидеть свою нечистоту. Если, встретившись с чистой системой, он чувствует себя дискомфортно. Как он говорит, человек в гуне страсти испытывает огромный дискомфорт от еды в гуне благости. Человек в гуне страсти испытывает дискомфорт и не испытывает вкуса к пище в гуне невежды. Потому что дорога ему только, то есть нормально все, только пища в той гуне, в которой он находится. Ладно, да? Человек в благость, для него это все аскезой становится. То аскезы, и это аскезы. Неприемлемые вещи. Тут невкусно, а там, блин, бесполезно. Поэтому и говорится, брахмана питается полезными продуктами. А кшатрия такими и приятными, и полезными. Вайша только приятными. А шудра какими? Лишь бы набить брюхо. Поэтому сразу таз супа варят вам. Буханку хлеба, таз супа, так сказать. Все, забил барабан и все, и попер. Много колбасы. Неважно какая, самое главное много. Понимаете, да, вот это шудра. Ему много. Он все воспринимает много. Много народу, много последователей, много все. Больше и дальше. Вот олимпийский чемпион. Быстрее, дальше и больше. Все. И сильнее там еще говорится. Но человек, который понимает какие-то другие нюансы, это все по-другому. И я-то, почему вам говорю эти вещи? Я-то как бы думаю, что вы на самом деле, ну, не хотите противоречий каких-то искать. А так-то, пожалуйста, приятнее-то можно найти, блин, сколько угодно. Пожалуйста, в чем проблема-то? Вы, может, не согласны с чем-то? Меня можно обвинить, что я не совсем правильно, не в правильной форме, не в правильном лексиконе, все остальное. И так заострить внимание, что раз все это неправильно, значит и то было неправильно. Представляем, кто-то по пьяни тебе говорит, о, Маратка. Все говорят, нет, раз он пьяный, это не Маратка. Обычно же по пьяни наоборот, говорят, о, Коля, да я не Коля, я Маратка, тогда понятно, его не надо слушать. Но если он вообще в дупле львяный, говорит, я знаю тебя, это Маратка. И поэтому есть такая сказка, называется «Голый король». Там вообще какой-то бродяга вылез, да? Все-то говорят, о, ваше величество, кто не видит, он там говорит, у кого анартхи, тот не видит мою одежду. У кого куча аппаратхи и анартхи, он не видит это волшебное одеяние мое. Потому что мое одеяние волшебное. И чем продвинутый человек, тем он видит все эти узоры и все. А дурак, он не видит даже этой одежды. Он был такой. И он схематически это объяснил, нарисовал на доске, выписал труд. И каждый не хотел быть идиотом. И все говорят, о, как красиво, о, как красиво. А один такой раз выкатил там. Что? Ова, что за... Ботва. Он тут говорит, это голый мужик ходит. Они, ты что, это король? О, ну, пьянь, так она и есть пьянь. Ничего не видит. Иди отсюда. Он пошел. Думает, что тут голые какие-то ходят. Надо пойти к другу. К Вальке пойду. К Валька голый, и то красивее. Чем этот пузатый тонконогий баклажан. Но была истина, нет? Как думаете? Я думаю, нет. Потому что все продвинутые это принимали. Все из окружения это принимали, лишь бы не показаться непродвинутыми. А какой-то выкатился. Федя, Васин брат и Дунин муж. Он-то даже не знал, что он непродвинутый. Его проблема была в том, что он не знал, что он непродвинутый. Надо было ему посетить курсы продвинутых личностей. С курсов бы он тоже приехал. Ой, вижу, какая одежда. Они говорили, смотри-ка, бухой все равно что-то соображает. Поэтому было не в этом дело, понимаете? Все было не в этом дело. Смотрите-ка, сапожник и соображает. Потому что король почему-то оказался голый. Потому что король тоже не хотел быть непродвинутым. Портной так над ним подшутил. Один умный портной. Хитрый. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Кришна Нитай Гауранга Киджай, Гаура Прананда Киджай.